Глава 4. База Форт Росс. Дела житейские и не только. Обычно все журнальные отчеты путешественников и первооткрывателей по максимуму романтичны, наполнены экзотикой места и редко содержат нудные вставки бытовых описаний, скупо обозначенных разве что в рамках ярких полевых анекдотов. Детали обустройства быта, проблемы строительства и фортификации, тонкости ремонта, организационные неудачи и прочее частное благоразумно опускается, оставаясь лишь в подробных докладах штабам и научным сообществам. А иногда таковых нет вовсе, если сами результаты экспедиции позволяют документально забыть о мелком. Увы, Федя, с некоторого времени бытовать абсолютно романтичным путешественником-авантюристом тебе заказано. Придется говорить и о приземленном. Итак, начну со скучного. Вдруг мои рассказы о первых днях освоения нового материка кому-то пригодятся при планировании других экспедиций, помогут ускорить работы и избежать некоторых ошибок еще на стадии сбора материального ресурса и составления графика предстоящих работ. Что, на самом деле скучно? Я и сам никогда не завидовал начальникам геологических партий, вечерами корпящими над общей тетрадью или стучащими по разбитой клавиатуре старенького ноутбука в штабной палатке. Всегда старался устраиваться на должности максимальной степени свободы, где ты сам себе не только хозяин, но желательно еще и барин. Поваром, например. Здесь же облом. Командуй, Федя, держи отчет. Вот и держу. Кому это не интересно, предлагаю постоять в стороне, пальбы пока не будет. Итак, что же мы сделали за эти 5 дней своего пребывания на новом берегу? Чего достигли? Самое главное достижение – вымотались до предела. Очень много провозились с погружной турбинной мобильной ГЭС, которую установили в русле Клязьмы. Так была названа соседняя речка шириной в 6 метров, протекающая с правой стороны форта. Поначалу собирались банально опустить турбину на дно и спокойно по кабелю качать желаемое. Воспротивился такому приему исландец, в этом деле, как выяснилось, весьма многоопытный пользователь. Я не знаю, что записано этими ужасными буквами с перевернутой «Р» в вашей инструкции, но этот ручей течет с гор, а до них не так уж и далеко по равнине. Никто не предскажет, как изменится полноводность потока в сезон дождей. Если здесь это происходит неожиданно, быстро, то мы рискуем получить сломанный агрегат. В ливневый паводок турбину начнет бросать потоком из стороны в сторону, бить о грунт. Поэтому ее нужно закреплять. Жестко. Гениальные идеи появились сразу. Сказывался феномен Хвостова. Разве мог Данила упустить такой удобный случай? Коротко обсудив его замыслы, мы гурьбой пошли на берег, к Мауреру, с целью выпросить у капитана пару стальных ломов. У шкипера есть приличный запас этих нехитрых инструментов, с помощью которых Сашка швартует клевер на временных стоянках, вбивая их кувалдой в грунт. Ни одного еще не потеряли. Но ожидания гидростроителей оказались напрасны. Ули, услышав такое логичное предложение, отреагировал на него с яростью настоящего ландскнехта. Только что алебарда не влепил по наглецам. «Что?» Вбивать судовое имущество в землю навеки ради оправдания вашей лени? Только через мой труп, бездельники! Пришлось дырявить землю ручными бурами, а потом уже бить сваи по 2 штуки с каждой стороны ручья. Интересное и полезное для здоровья занятие породило новый всплеск фантазии. Хвостов попытался предложить нам саморегулирующуюся систему, способную маневрировать в потоке, а при критической опасности вообще выбираться из воды самостоятельно, аки морской зверь-тюлень. Но энтузиаст был обломан мной методом вручения в руки тяжеленного деревянного колота. А вот на крепление турбины к балкам все-таки пришлось потратить дефицитный металл. После чего слесарь быстро сварил из прутков небольшую решетку и поставил ее под углом перед турбиной для страховки. Хорошо бы опасениям не оправдаться. Не надо форту ливневых паводков. Сразу закрыли дыры на крыше, положили лаги, закрыли 2-слойной армированной пленкой стрен И опять лаги, чтобы ветром не снесло. Плоховато вышло. Мелкие лужи копятся, в сток не уходят. Нужен надежный перерыв в дождях, чтобы сделать капитально. Две панели солнечных батарей пока стоят на земле, под углом к светилу. Позже закрепим их на кровлях башен, когда таковые появятся. Пасмурно, но энергия от них идет исправно. Еще одна панель лежит на палубе клевера, как дежурный источник. Нечего гонять дизель. Кроме того, в спокойной обстановке были дооснащены оба зодиака. На лодке поставили эхолоты, рундуки с назом и небольшие панели солнечных батарей на флайбриджах для аварийной зарядки аккумуляторов радиостанции. Дизель-генераторов в хозяйстве Беринга 3 штуки. Целое богатство. Один остался на корвете, как резервный маломощный силовой агрегат ходовой части. Второй достался мастерским. И один в форте. Под мастерские и радиоузел был отведен отдельно стоящий небольшой каменный дом. Флигель. Так с подачи Кости все стали называть второстепенную постройку комплекса усадьбы Форт Росс. Весь второй этаж дома занял радист. Там стоят радиостанции. Но это еще и электромастерская. Внизу механическая мастерская и столярка. Скоро там же заработает и невеликая кузня. Компрессор, наковальню и инструмент, хвостов припас. Ветряк с генератором так пока и не поставлен. Ватяков собирается заняться этим делом сразу же после полного запуска в эксплуатацию оборудования главной антенной мачты. Я гораздо спокойней отношусь к проблемам энергетической безопасности. Однако штаб, отлично помня метания и непонятки первых дней русского анклава, постановил иметь как можно больше вариантов электроснабжения. И ладно, меньше топлива заказывать. А энергии много не бывает. С Унжей тоже забот хватило. Это мачтовое устройство, полутелескопическая мачта по сути. В комплект входит станок для подъема мачты. Сами решетчатые секции относительно легкие, но весьма прочные. И много всего интересного, типа штопоров, расчалочных лебедок, поворотного устройства направленной антенны. Вес всего мачтового комплекса чуть за тонну. Высота мачты в собранном состоянии составляет 28,6 метра. Допустимая ветровая нагрузка 30 метров в секунду. Секции сварные, стержневые конструкции сечением 300 на 300 мм. Из 32-го стального уголка с толщиной стенки 4 мм. Длина секции 2,35. Всего секций 12 штук. Верхняя, на нее ставится редуктор поворота антенны, усиленная. Опорную плиту станка Ватяков заранее планировал установить не просто на грунт, а закрепить ее особо жестко. Для установки такой мачты требуется ровная квадратная площадка со стороной в 60 метров. Никаких проблем, выбрали без труда. Навели галечно-песчано-цементную смесь, выкопали под основание антенны неглубокую квадратную яму, сколотили дощатую опалубку. Для придания водоотталкивающих свойств и быстрого застывания в бетон добавили жидкое стекло. Получилась опорная площадка, сделанная прямо по месту. На нее поставили плиту и сам подъемник, закрепив все анкерными болтами. Ну а подъем мачты – дело нехитрой техники. Знай, вставляй в станок очередную секцию, закрепляй и крути лебедку. Тут механизации Юрой предусмотрено не было. И так крутильщиков в достатке. Растяжки Унжи сделаны из 7-мм стального троса, достаточно прочного. Изоляторы, финские хомуты. Поставили, закрепили, буссолью проверили вертикаль и прогиб мачты. Теперь Ватяков настраивает нацепленную на бедную Унжу аппаратуру. Уже почти закончил. Это самая громоздкая конструкция в грузе. Даже в просторных трюмах клевера места она занимала много. Но тема того стоит. Унжа – стратегический объект. На верхней секции, кроме антенн радиста, закреплен небольшой локатор РЛС и телекамеры кругового обзора, в том числе инфракрасного, а также ксеноновые прожекторы. Читали в старых фантастических романах классные сказки о куполе силового поля? Такового у нас, так уж вышло, нет. Но некий купол безопасности, он же вокруг форта, создает. А уж по радиосвязи, Юрка уверяет, что может связаться даже со смотрящими, если они дадут частоту. Панель и планшет-терминал канала, ту самую шоколадку, мы извлекли, перетащили и установили быстро, поместив на родное место. Помогла предусмотрительность и добротная жадность шкипера. В балаклаве мы забрали чудесные деревянные подставки из небольших шпал с профильными выемками. Так все и смонтировали в подвале. Отныне в этом помещении находится операторская с табличкой на двери «Не входить». Святая святых!